Когда волны тяжких внешних явлений устремляются на вас, можно уклониться от них, удалившись в свою внутреннюю крепость, как в цитадель духа. Дух неуязвим, несокрушим и бессмертен. Сколько оболочек уже сменил он за время жизни своей на планете? Сколько было рождений, жизней, смертей? Сколько различных условий? Сколько опасностей, болезней, счастливых и несчастливых сочетаний земных обстоятельств? Сколько племен, родов, народностей? Поистине разнообразна жизнь и часто яро противоположны сочетания комбинаций внешней среды. В понимании этого можно найти утешение и защиту от самых превратных обстоятельств, ибо кончается все в этой жизни, конечной земной, уявляемой в очередном воплощении. Но как орел в Поднебесье поднимается над землей, так и дух человека может подняться над отдельной жизнью и увидеть начало ее и конец, связанные с миром надземным, куда переходит он, сбросив тело. Бессмертную, перевоплощающуюся триаду человека ничто не может уничтожить и никто. И когда очень тяжко и условия земные становятся невыносимыми, сознание можно переносить в нее и в ней находить и утверждать равновесие духа, ибо камень вечного основания жизни созидается в ней и на ней. Все приходящее в этой жизни земной, даже солнце придет и луна, но дух не придет никогда, ибо вечен. Так временное и вечное в человеке живут, и сознание может обосновываться или на временном, или на вечном. Собирая и накапливая элементы вечного, утверждает уже здесь, на земле, бессмертную сущность свою человек, бессмертную триаду свою, являющуюся цитаделью, обителью духа. Надо лишь приходящую природу внешнего мира понять и временность всех и каких бы то ни было земных условий, окружающих человека. И надо понять, что ничто не принадлежит нам, и что не наше ничто. Все дано только на какой-то срок, и все, что имеем, из жизни нашей уйдет, чтобы новым смениться, давая возможность расти и учиться, и приобретать новый опыт и знания. Без этого понимания жизни земной не может быть освобождения от власти над сознанием условий ее приходящих. И когда волны внешних явлений яро устремляются на сознание, в общении и слиянии с высшей бессмертной триадой своей можно найти равновесие и спокойствие, столь нужное духу. Спокойствие есть венец духа, а равновесие – собирание и утверждение огненной мощи внутри. Следует никогда не забывать, что никто и ничто не устоит против равновесия. Но сила его не от мира сего, но выше. Из глубины духа исходит она, мощно преодолевая хрипоту человеческой немощи. Равновесие утверждая, силу бессмертной триады своей в жизни земной утверждаем.